Сон. Мне приснился сон. Но этот сон был когда-то явью, вернее, напомнил мне то, что когда-то на самом деле было. Это было в Южной Франции, на границе с Испанией. Там есть такой курорт, Биарриц. Я сейчас о нем как-то не слышу, но тогда, в 20-е годы, он был одним из самых дорогих, самых блестящих курортов мира. Теперь уже появился Лас-Вегас, это Южная Америка, а это было на юге Франции. В Биарриц попасть было почти невозможно. Там были сумасшедшие цены, роскошные отели и необыкновенный пляж на берегу Атлантического океана. И вот этот сон восстановил мне ту картину, которая запечатлела, что произошло со мной и моим отцом много-много лет тому назад. Я вижу во сне белый песчаный пляж. Надо сказать, что Биарриц славился красотой своего песка. Он не такой, как, например, в Мамайе, румынском курорте, где песок как пудра. Как сядешь, так потом никак не стряхнешь его с себя. Он так прилипает к коже, что надо идти мыться. А это был песок из очень мелких ракушек, белый песок, очарование. И вот, я вижу во сне, как иду с отцом. Мне, наверное, лет 7 или 8. Это было еще до начала моего дебюта в Париже. Мамы почему-то с нами не было, видно, она не хотела прерывать свои работы и осталась в Париже. Она работала тогда в ателье у одной польки, которая делала декоративные куклы, а мама этих кукол одевала. Ей давался материал, и она одевала их по своему вкусу. Надо сказать, что она очень хорошо научилась шить своими руками, потому что машины у нее не было, и она все шила и даже меня одевала своими руками. Причем вкус у нее был необыкновенный, и она этим куклам делала роскошные платья из тафты, из парчи, украшала все это всякими декоративными камнями, блестками, стразами. В общем, мама осталась в Париже, а отцу пришло приглашение петь в русском ресторане в Биарриц. Ну, как не взять ребенка с собой на берег Атлантического океана? Ребенка, который с ума сходил по воде вообще. Я по сей день еще как утка люблю воду и не могу без воды прожить одного дня. Так вот, в то время отец уже ушел из летучей мыши, это было еще до Казбека. И была такая дыра в нашей жизни, когда очень было трудно жить. Папа забрал меня, и мы поехали с ним в Биарриц. С нами поехала еще труппа цыган. Был такой комик, Павел Троицкий, был Вася Плесун, очень хорошо плясал цыганский танец, цыганскую чечетку бил. В общем, была группа человек, наверное, 11-12, которая поехала в этот самый Биарриц. И вот я вижу себя, как отец ведет меня за ручку. А океан отошел. Был отлив, и надо было долго-долго идти до воды по мокрому песку. Сначала мы прошли полоску белого песка, сухого, горячего, и вошли на сырой песок, по которому отлило море. Отлив в океане особенный. Очень интересно купаться. Плавать-то невозможно, потому что волны очень высокие. Высокие, но не грубые, не сильные. Когда начинается прилив, они бьют, а вот в отливе они высокие и ласкающие. Отец меня держит и говорит: «Ты не смей от меня отходить, потому что засасывает море. Вот волна идет, дай вторую руку, смотри, смотри налево, скорей». И вот я вижу, как совершенно без шума на меня идет зеленый, высоченный, не знаю, сколько метров высоты, вал, без белого гребня, только на самой верхушке. Отец со мной вместе прыгает с этой волной. Прыгнули так высоко, кажется, до самого солнца. И потом она совершенно ласково, спокойно ставит нас снова на песок, а сама об нас же разбивается и катится обратно в океан с невероятной силой. Она захватывает все камушки, ракушки, все, и меня чуть не захватило. Отец меня держит, смеется и говорит: «Видишь, какая сила в волне, Какая она коварная, хотя и ласковая, идет, и как коварно она отступает. В общем, мы несколько раз так прыгали, я смеялась, мне было весело, великолепно, чудно. И вдруг идет девятый вал, самый высокий, огромный, бесшумный. Я вырываюсь из рук отца и головой врезаюсь в волну, в самое ее основание. Она прошла по мне всей своей тяжестью. Я чувствовала на своей спине ее ласковое движение, как будто она меня погладила. Я благополучно вынырнула после того, как она прошла по мне и разбилась. И в это время вижу искаженное лицо моего отца и крик «Лешка!». Я, смеясь, не могу преодолеть этой страшной силы, с которой волна начинает увлекать меня в океан. Но тут отец каким-то чудом подоспел, хватает меня и шлепает. Первый раз в жизни. «Ой! Не так это было больно!» Но это было больно, как обидно. Меня мама никогда даже по руке не ударила. А тут отец вдруг взял при всех, да нашлепал меня по заднице. Я в плач. А он со словами «кончено купание» хватает меня за руку, грубо так дернул. И мы ушли. Дальше у меня провал. Я ничего не помню. Алла Николаевна на несколько минут задумалась, и ей вспомнился еще один эпизод из этого же времени ее пребывания с отцом в Биарице. Но прежде чем его привести, я хочу сказать, что иногда удивляет, какими крепкими все же остаются в людях национальные особенности. И русские, живущие в хороших, упорядоченных условиях, рассудочно трезвой Европы, где все подчинено определенным правилам, все же несут в своем характере нечто от детства и от широты бескрайних просторов своей родины.